Следующая кладь весила 65 фунтов. Нести оказалось уже значительно труднее, и кит больше не подпрыгивал. По примеру всех носильщиков, он часто опускался на землю и отдыхал, прислонив поклажу, висевшую на спине, к камню или пню. К третьему разу он так расхрабрился, что принял в ремни 90-фунтовый мешок с бобами и взвалил его себе на плечи. Но прошел 100 шагов и почувствовал, что вот-вот свалится. Кит сел на землю и вытер лицо. «Короткие переходы и короткие привалы», — бормотал он. «Вот в чем штука». Порою он садился отдыхать, не сделав и сотни шагов, а груз после каждого отдыха становился заметно тяжелее. Он трудно дышал, и пот лил с него ручьями. Не пройдя и четверти мили, он сорвал с себя шерстяную фуфайку и повесил ее на дерево. Через несколько минут он далеко забросил шляпу. Пройдя полмили, кит решил, что ему конец. Никогда в жизни он не чувствовал себя так плохо. Обессиленный он сидел на земле, и вдруг взгляд его упал на револьвер и тяжелый патронтаж, болтавшийся у пояса. «Хлам! Лишние 10 фунтов!» — пробурчал он злобно и отстегнул револьвер и патронтаж. Он даже не дал себе труда повесить револьвер на дерево, а просто швырнул его в кусты. Молчаливые, тяжело нагруженные путники угрюмо двигались по дороге, и кит заметил, что другие новички тоже бросают свое оружие. Кит стал присаживаться все чаще и чаще. Протащится кое-как 100 футов. А там кровь бешено забьется в ушах, затрясутся колени, и он принужден опуститься на землю. Остановки делались все продолжительнее, а воображение лихорадочно работало. Впереди 28 миль пути, 28 томительных дней, а этот первый день, судя по всему, самая легкая часть путешествия. «То ли еще будет, когда дойдем до Чилкута», — говорили ему спутники во время стоянок. «Там придется карабкаться на четвереньках». «Мне до Чилкута не дойти», — отвечал кит. «Это не для меня. Задолго до Чилкута я упокоюсь в уютной яме под покровом мха». Он поскользнулся, и, чтобы удержаться на ногах, ему пришлось сделать огромное усилие. Все перевернулось у него внутри. «Если я упаду под этой тяжестью, я уже больше не встану», — сказал кит случайному спутнику. «Это еще ничего», — отозвался тот. «Вот погодите, доберемся до ущелья. Нам предстоит переправиться через бурный поток по сосновому бревну длиною в 60 футов. Веревок, чтобы держаться, каких, а волны перехлестывают через бревно и плещут по коленям. Если свалишься в воду с кладью на спине, сразу пойдешь ко дну, потому что из ремней не выпутаться». «Ничего не имею против», — сказал кит, и в глубине души чувствовал, что говорит почти правду. «Там гибнет по 3-4 человека в день», — добавил рассказчик. «Как-то я помог выудить из воды одного немца. На нем нашли 4000 долларов». «Отрадно слышать», — проговорил кит, тяжело поднимаясь на ноги и снова пускаясь в путь.